Глава 26. Ярина, бледная, осунувшаяся, все еще не пришедшая в себя после похорон бабы Тоси, надо же, у безликой старухи, судьбой которой Герман и не интересовался никогда, появилось имя, и посещение города детства бродила по небольшому аэропорту, напоминая саму себя 5-летней давности. Герман собирался заказать частный самолет. Сам он редко пользовался услугами частных авиакомпаний. Ни к чему это. Лишь в случаях, когда прописывался негласный протокол. А вот Нине, тем более Ярине, всегда оплачивал перелеты. В этот раз не сложилось. Ярина махнула рукой, заявив, что полетит и лоукостом. Ей все равно. Естественно, никто не собирался лететь эконом-классом, когда существует бизнес. Одним глазом Герман поглядывал за Ярой, которая хмуро озиралась по сторонам, время от времени начиная жевать губы. Другим изучал отчет из дальнего филиала. Дела, кажется, даже во сне не давали ему покоя. Герман пообещал себе, что на новогодние каникулы возьмет свою девочку и рванет с ней куда-нибудь подальше от действительности, от трагедий, от бесконечных решений, которые он обязан был принимать без перерыва на обед и выходные дни, от всего, что разделяло его и Ярину. Впрочем, только ли дела их разделяли? Герман отчетливо видел, нет, было еще что-то, и это не давало Ярине покоя. А ведь она практически не изменилась, ничто в ней не поменялось за пару месяцев их связи. Может, он зря накручивает себе? Усталость, ревность, желание загробастать то, что ему еще не принадлежит? Чувство вины, глухой неправильности – в то же время осознание, что вот это их связь и есть его путь, который он должен пройти до конца. Он пытался разговорить Ярину, выудить, что ее беспокоит. Ни один раз, ни 10, но все бесполезно. Решил, что не станет давить, не сейчас. Его девочка всегда была закрытой, не было в ее жизни, в семействе Глубокого, предпосылок для откровенности, а может, родилась такой, дочь своего отца. «Подойди ко мне», — позвал он Ярину, заметив, что личико окончательно нахмурилось. «Да что ж такое?» «Что?» Ярина плюхнулась на сиденье рядом с Германом. «Хочешь, завтра улетим куда-нибудь отдыхать?» «А почему бы не улететь? Пусть весь мир катится к черту». «У меня институт, скоро сессия». «Купим», — Герман пожал плечами. «Что?» «Что хочешь? Хочешь сессию, а хочешь институт?» «Смешно», — фыркнула Ярина, как котенок. Улыбнулась тепло, совсем по-девичьи, уткнулась носом в шею Германа, засопела, щекоча дыханием. Так и сидели, обнимались, шептались, хихикали, как младшие школьники на перемене. Дела, работа, права, народная мудрость. Работа не волк, в лес не убежит. Через день после прилета разразился скандал. Первый в череде последующих. У Германа сдавали нервы. Он видел, знал наверняка, Ярина что-то скрывает, а та, в свою очередь, отнекивалась, недовольно фырчала, хлопала дверями, грозилась уйти из квартиры и жизни Германа. Они даже сексом перестали заниматься. Закономерный финал романа, у которого нет права на существование? Элементарная притирка? Молчание и скрытность Ирины засели в мозгу Германа, в сердце, печени, встали поперек горла. Он был почти уверен, что все происходившее каким-то образом связано с прошлым Дмитрия Глубокого и шумихой, которая постепенно, но неумолимо набирала обороты. Герман сознательно игнорировал поднимающуюся волну сплетен вокруг прошлого Дмитрия, Нины, появления наследницы, перечеркнувшего наполеоновские планы Германа, его личного прошлого и их с Яриной настоящего. Очередное сумасшествие, которое должно раствориться в разгар новогодних праздников. Другие инфоповоды затмят покрытые нафталином новости. Больше его волновала Ярина. Господи, что в голове у этой девчонки? Почему он никак не может достучаться до ее сердца, разума, до сути? Она никогда не славилась болтливостью, если и говорила, то больше о внешнем мире, чем о внутреннем. Закрытость – просто ее черта, которую стоило бы принять, как когда-то он принял факт существования родной дочери Дмитрия. Но, черт возьми, как жить с человеком, не понимая, не доверяя, в любой момент ожидая получить, если не удар, то укол? Герман ненавидел себя за подобные мысли. Какого укола он ждал от Ярины? Котенка, нежного, перепуганного, сладкого до дрожи в кончиках пальцев. И все же обострившееся чутье подсказывало, у котенка растут коготки. «Герман Олегович!» На пороге рабочего кабинета появилась секретарша. Герман удивился. Он никого не приглашал. Более того, ясно дал понять, что занят. Тем не менее, секретарша пришла и открыла рот. «Герман Олегович, мне кажется, вам лучше это увидеть». Девица быстро просеменила к директорскому столу и протянула свой телефон. Не сразу понял, что происходит. Герман вчитался в бегущую строку на изображении Инстаграм, впился взглядом в происходящее. Сумасшедший дом. Чем-то ситуация напоминала день, когда Нина Глубокая забирала наследницу покойного мужа из детского дома и одновременно хроники злополучной погони папарацци за принцессой Дианой. Вот только Нина не была королевских кровей, и ее рядовая персона рядом с популярностью Виндзоров не стояла. Несколько машин следовали за вихляющим автомобилем Нины Глубокой. Корреспонденты явно намеревались накинуться с расспросами на жертву, когда та остановится. Нина же неслась в сторону загородного дома. Уже по тем самым последним километрам перед шлагбаумом, который разделял людей на бедных и богатых, влиятельных и ничтожных. Американская криминальная хроника какая-то, а не полдень предпраздничного дня. Вот только за рулем преследуемого автомобиля не чернокожий преступник, убегающий от представителей власти, а женщина, которая по сей день неуверенно водит. И ни одного представителя ГИБДД, когда они нужны. Герман быстро набрал номер Нины, но ответа не получил. Больше звонить не стал, нервировать мать сильнее не хотелось. Сосредоточиться на звонках знакомым силовикам, если власть не спешит помогать законопослушным гражданам, стоит дать ей пинка под зад, чтобы зашевелилась. Да, Герману это обойдется в круглую сумму, но тварей, загоняющих Нину как дикого зверя в селки, необходимо наказать, желательно публично, на показ. Быстро выскочил на улицу, как был, в рубашке и брюках, верхнюю одежду проигнорировал, пиджак остался во встроенном шкафу кабинета. Холода не чувствовал, ног под собой тоже. Сумасшествие! Кто-то ведь спровоцировал это помешательство. Вяло текущий интерес блогеров средней руки и третьесортной прессы не может одномоментно взорваться в скандал такого масштаба. Нина Глубокая не звезда шоу-бизнеса, приплачивающая за интерес к собственной персоне, чтобы публика не забыла, не потеряла к ней интерес. Должен же быть толчок, триггер, который запустил океанскую волну интереса к их семье. Герман рулил в жестком трафике городского центра и одновременно крутил ленту Инстаграм. Что-то должно было проскочить. Где-то должен мелькнуть источник херни, которая творилась прямо сейчас. Отлично. Новые подробности происхождения наследницы Глубокого. Версия 105, фигура 2, печальная. Итак, Марийка, мать Ярины, познакомилась с Дмитрием при весьма неоднозначных обстоятельствах. Паршивых, прямо скажем, унизительных для всех вольных и невольных участников, в первую очередь для Нины Глубокой. И все бы ничего, разве возможно в наше время осудить кого-то за связь с дамочкой облегченного поведения? Никому не интересно, кто, с кем, при каких обстоятельствах проводит время, если речь не о медиалицах, которые этими самыми лицами зарабатывают себе на пропитание, демонстрируя собственную интимную жизнь на весь белый свет. Только Марийка умудрилась от перспективного бизнесмена забеременеть и не ограничилась щедрой наличностью за проведенное время и молчание. Ребенка родила, решив нехитрым образом улучшить свое материальное положение. И здесь невелико удивление. Если мужчина не следит за своими сперматозоидами, это обязательно рванет, рано или поздно. Рождение бастарда – не редкость со времен царя Гороха. Удивиться этому может совсем наивный человек. Герман таким не был. Попытки шантажа со стороны горе-матери, которые не увенчались успехом, потому что сторону Дмитрия Глубокого внезапно приняли не кто-нибудь, а родственники Марийки, тоже никакого удивления не вызывали. Кто не захочет лучшей жизни, имея на руках козырь, родную кровь успешного бизнесмена, чьи дела шли в гору семимильными шагами? Кому не захочется урвать кусок побольше, раз уж пошла масть? И даже то, что Дмитрий пригрозил забрать ребенка у мамаши, если ей придет в голову воплотить свои слова в жизнь, сообщить миру о дочери, которой не должно было появиться на свет, не вызвали шока. Действия в духе Дмитрия Глубокого. На шантаж отвечать шантажом, на удар – ударом. Желание Марийки поставить на место незадачливого отца, отомстить за разрушенные планы на безбедную жизнь за счет случайного сексуального партнера, не могли вызвать вопросов. Господи Боже, женщина хотела выбраться из дыры, где родилась, а попала в еще большую кабалу с маленьким ребенком на руках. К родственникам, не согласным рисковать благополучием внучки, которые заставили в итоге мать заботиться о дочери, хотя бы соблюдать видимость. А вот то, что всему этому нашлось документальное подтверждение, дневники и письма, било наотмашь. И сейчас грязь злосчастных записей трясли на весь белый свет едва ли не в прямом эфире. Кажется, даже приближающееся волшебство Нового года, курс валют, инфляция отошли на второй план. Герман еще раз набрал Нину. По времени выходило, что она уже должна была добраться домой. Инстаграм услужливо продемонстрировал автомобили с репортерами у шлагбаума и парочку охранников в черном, показывающих, чтобы незваные гости разворачивались во свояси. Отлично, хоть одна утешительная новость. Герман резко повернул руль, стряхнул оцепенение, рванул в сторону ветеринарного университета. По пути набрал телефон Ярины. Та ответила не сразу, но все-таки сняла трубку. «Ярина», — выпалил Герман, будто не слышал ее голос. Словно по телефону его девочки может ответить кто-то другой. «С тобой все нормально?» «Не... да, все хорошо», — пискнула та в ответ. «Жди меня на крыльце». «Не могу», — пропищала Ярина. «Отлично, мать твою, замечательно». Дед Мороз, извращенец не иначе, решил одарить Маркова за все годы плохого поведения. Здесь тебе и взорвавшееся, бурлящее фекалиями инфопространство, и не отвечающая на телефон Нина, хорошо, если она просто напьется до беспамятства в кабинете, уже привычно заливая свое горе, на которое давно пора наплевать. И Ярина со своими капризами «могу, не могу». А он, черт возьми, может носиться по городу, как заяц с пулей в хвосте. Пытаться решить 100 дел одновременно может. Разорваться, чтобы попасть в 2 места в одно и то же время, может. Ему и море по колено, и горы по плечу. У широкого крыльца толпились студенты. Корреспондентов Герман не заметил. Впрочем, если на человеке не висит фотоаппарат из профессиональной линейки с огромным объективом, это ничего еще не значит. Скандал 5-летней давности сопровождало именно такое оборудование. Теперь все изменилось. Теперь каждый дурачок мог назвать себя блогером, запостить новость при должном умении сделать ее вирусной, и все это с одним телефоном в руке. Не успела Ярина выйти из института, едва показалась в дверях, как к ней подскочили с воплями несколько ушлых парнишек. Кричать начали одновременно. «Ты знала, чем занималась твоя мать? Сколько ты получила за дневники? Что ты думаешь о своем отце?» Стоявшие смотрели на распахнувшую от ужаса глаза девушку. Кто-то с недоумением, благо не все в мире сошли с ума и питаются трупным ядом сплетен. У кого-то в глазах читалось медленное узнавание, а некоторые вытащили телефоны и демонстративно, ничего не стесняясь, снимали. «Чего стоишь?» В спину Ярину толкнула не кто-нибудь, а гибрид Винни-Пуха и лягушонка. Живой, здоровый, на вид не пострадавший. В новом брендовом, пусть и не люксовом, пуховичке, который стоил примерно столько, сколько ее отец зарабатывал за полгода. Герман подхватил Ярину под локоть и буквально поволок к машине, прикрывая собой от любопытной толпы. Наверняка большая часть не понимала, зачем снимают побег девчонки, прижимающие к груди рюкзачок из натуральной кожи. Но за компанию тыкали камерами, комментировали, хихикали. Разгрузка нервной системы среди нервирующей декады зачетов. Сзади шла Лана Светлана, прикрывая собой Ярину. «Чего тебе надо?» – уставился Герман на толстушку, заталкивая оцепеневшую Ярину на пассажирское сиденье. «Ничего, могли бы и спасибо сказать, что помогла». «Спасибо», – вдруг огрызнулась Ярина. «Я ходила в деканат по поводу твоих незачетов. Больше не стану просить, вылетишь, как пробка из бутылки. Ты дура?» Ирина уставилась на бывшую подругу. Мне плевать, вылечу я или нет. Я могу учиться платно, хоть здесь, хоть на Луне. Да я могу купить этот сраный институт со всей профессурой и студентами». Она демонстративно хлопнула дверью перед носом Ланы, которая моргала, приоткрыв рот маленькой буквой «О». Пухлые щеки наливались румянцем, глаза начали слезиться. Герману было не до девичьих разборок. В общем-то, Ярина просто озвучила то, что известно любому, кто вообще знает про наследницу Глубокого. «Куда мы?» – спросила в салоне автомобиля Ярина. Притихшая, сжавшаяся, сама не своя. Герман сосредоточенно смотрел на дорогу, где начинался снегопад. Дорогу покрывал гололед, то и дело случались аварии. Лишь изредка бросал озабоченный взгляд на пассажирку. «К Нине», — коротко ответил Герман. «Зачем?» «Затем, что за ней сегодня гнались журналисты, и я хочу убедиться, что с ней все нормально». «Мне жаль. Ты ни в чем не виновата. Скоро интерес угаснет. Такое уже было, помнишь?» «Ты злишься?» «На что именно я должен злиться?» «На...» Ирина помолчала, потом ткнула в экран айфона, пролистала ленту, открыла новости с обсасыванием подробностей личной жизни Дмитрия Глубокого, его жены и непутевой Марийки. В конечном итоге эмоциональное обсуждение перетекало на роман Германа и Ярины, мол, имеет ли тот право на существование. «Отлично. Просто, черт возьми, прекрасно. Даже если это правда, ты не виновата». «Правда». «Что? Ты знала? Все это время ты знала?» 4 года назад узнала. «Отлично. В 15 лет, выходит. Нашла мамин дневник у бабушки». «Как он попал к журналистам? Как?» Герман от неожиданности притормозил, а потом вовсе остановился, несмотря на то, что до ворот в загородный дом осталось несколько метров. Наверняка охрана уже увидела машину Маркова и теперь гадает, что произошло, и не стоит ли выйти на помощь. «Пропал. Мне клещами тянуть из тебя. Я случайно нашла дневник и письма, прочитала и вернула, а после смерти уже не нашла». «Ладно, мы найдем, кто его забрал». Из ворот появилась Нина. Она шла по дороге к машине Германа. Снег летел хлопьями, падал на заледеневшую землю и застывал частичками белоснежного покрывала. Резко включили фонари уличного освещения. Еще сумерки не спустились на благоустроенный поселок, а улицы приветливо зажглись, демонстрируя достаток, тепло. Обитателям дорогих домов всегда рады. Их ждут ухоженные участки, услужливая прислуга, шикарные интерьеры и сытные обеды. Герман вышел навстречу матери. Пытался рассмотреть ее лицо сквозь завихрение снега. Не выходило. Расстояние рукой подать, а не видно. Ярина выскочила следом, вцепилась в руку, уперлась, тянула изо всех силенок обратно в машину. «Считаешь, если не удалось твоей матери, то получится у тебя паршивка?» Слова Нины громыхнули внутри Германа. Не снаружи, откуда и должен доноситься звук, а внутри, внутренним голосом, набатом. «Марийке не удалось уничтожить Диму. Думаешь, у тебя выйдет растоптать Геру? Ошибаешься!» Была в этом «ошибаешься» окончательная точка. Точка принятия решения. Точка невозврата. Говорят, умирать не страшно. Герману было почти невыносимо жутко видеть черный ствол, направленный в их с Яриной сторону. Смотреть прямо в кажущееся бесконечным дуло. Умирать в 33 года жутко. Однако жить без той, которая стала смыслом жизни, страшнее. Времени на принятие решения было ничтожно мало. Герман резко развернул девочку с невозможно синими глазами, ключицами этими чертовыми, которые хотелось облизать, сожрать хотелось. Сделал единственный шаг между Ниной, женщиной, которую считал родной матерью, и Яриной, девочкой, которую любить права не имел, но полюбил. Громыхнул выстрел. И больше не помнил ничего. Только оглушающую, одуряющую, казалось, непрекращающуюся боль – и снег на фоне неба. Синего-синего.